12. Женский и детский труд. Урезая до предела зарплату, номенклатура применяет еще один указанный Марксом метод усиления эксплуатации труда. Советский учебник политэкономии констатирует, стоимость рабочей силы определяется стоимостью средств существования, необходимых для рабочего и его семьи. Поэтому, когда в производство вовлекаются жена и дети рабочего, заработная плата рабочего снижается, теперь вся семья получает примерно столько же, сколько раньше получал только глава семьи. Тем самым еще больше усиливается эксплуатация рабочего класса в целом. Известны проклятия советской пропаганды по адресу капиталистов, наживающихся на детском труде. В действительности в Советском Союзе государство организовало детский труд в довольно широком масштабе. В СССР уже в 20-х годах были открыты школы фабрично-заводского ученичества ФЗУ. Их учащиеся работали на производстве. Многочисленные беспризорные, под предлогом воспитания их по методу Макаренко, использовались как дешевая рабочая сила. С той же целью при Сталине были созданы ремесленные училища с военной дисциплиной и черными формами для учеников. Училищами ведало специальное управление государственных трудовых резервов. В комплектование училищ был внесен элемент принуждения. Туда фактически в принудительном порядке переводились неуспевающие и недисциплинированные дети из школ. Женский труд организован при реальном социализме не административным, а экономическим принуждением. Работа женщин была и является в Советском Союзе совершенно необходимой для существования огромного большинства семей. В этом можно убедиться даже арифметически. В условиях гласности в СССР стали говорить о границе бедности. Считается, что эта граница 75-78 рублей в месяц на одного человека. Среднестатистический рабочий или служащий в СССР, отдав из своей зарплаты в 257 рублей подоходный налог 13% и заплатив членский взнос профсоюз, принесет домой 220 рублей, то есть по 55 рублей в месяц на каждого члена своей среднестатистической семьи. Это намного ниже черты бедности. Так чисто статистически мы убеждаемся, что женщины в СССР не могут не работать. И они работают. Распространенный на Западе социальный тип женщины-домохозяйки фактически не существует среди советских женщин до пенсионного возраста. Это явственно следует из советской статистики. Женщины составляли в 1987 году 53,1% населения в СССР и 51% трудящихся. Не работают по установленной при Сталине традиции жены офицеров, генералов и академиков, а также во все возрастающем количестве жены различных других номенклатурных чинов. Как и следовало ожидать, такая политика класса номенклатуры имела для советского общества разнообразные последствия. Одни из них были положительными, женщины оказались материально независимыми от мужей, так как последние просто не в состоянии их содержать. Это способствовало реальной эмансипации женщин. Другие последствия вызывают тревогу советского руководства. Весьма острой стала демографическая проблема. Сокращается рождаемость. Введенные Сталиным по примеру наград колхозникам за разведение скота награды многодетным матерям, звание «Мать-героиня», орден «Материнская слава» не возымели успеха. В промышленных и культурных центрах страны многодетные семьи стали редкостью. Численность населения в стране растет медленно, главным образом за счет азиатских национальных республик. Все эти последствия и проблемы имеют одну причину – упорное, ни с чем не считающееся стремление класса номенклатуры к получению прибавочной стоимости всеми указанными у Маркса способами.